Глава 18. Руслан. «Ну как, сын, удалось привлечь внимание внучки Соколовской?» – спросил отец. Мама, как и обычно, не интересовалась его делами. И ей было все равно, чего он от меня хочет. Она с высокомерным видом прохаживалась по гостиной с высоким стаканом в руке. Я перевел взгляд на отца и поднял в удивлении брови. «Почему тебя это так интересует?» Отец обычно не интересовался моими делами. Мы редко проводили время вместе. Он постоянно был занят. Если бы мы смогли стать ближе к этой семье, это бы пошло на пользу моему бизнесу. Как ты не поймешь? Мне не нужно привлекать ее внимание. Она учится в моем классе. Это все, что я планировал сказать отцу про девчонку, которая засела у меня в голове. «Да ты что? Это замечательно. Ты должен с ней подружиться». «Ну, или стать ее парнем в идеале. Для тебя это не проблема», – обрадованно заговорил он. «Я подумаю», – ответил и удалился в свою комнату. Я не знал, о чем она мечтает, и понятия не имел, какое свидание ей устроить. Уже второй день ломал над этим голову. После ночной встречи в ее комнате особенно хотелось, чтобы это был идеальный вечер. Это была действительно трудная задача. Ведь с ее друзьями я не общался, и спросить про ее предпочтение было не у кого. Точнее, был один человек. И к нему-то я и обратился за советом. «Привет. Чем занимаешься?» – набрал сообщение. «Привет. А это кто?» – пришло мне в ответ. «Это Руслан. Запиши мой номер», – напечатал я. «Ок. Немногословный у меня оказался собеседник». «Так чем занимаешься?» – спросил снова. «Ничем. Рисую. Смотрю телек». «И кого рисуешь?» – улыбаясь, набрал я. «Руслан, что тебе нужно?» «Хочу задать тебе вопрос. Меня все больше веселила наша переписка. Обычно все сразу начинали лебезить передо мной. Только не она». «Ну тогда задавай». «Каким, на твой взгляд, должно быть идеальное свидание?» – спросил о том, что меня интересовало. «Во-первых, оно должно быть с парнем, который нравится». «Ну, это не проблема. Что еще?» – быстро набрал, ожидая ее ответа. «Остальное не важно. Главное, чтобы им было хорошо вместе», – написала она. «Нам», – поправил я ее. «Что нам?» «Главное, чтобы нам было хорошо вместе». После ее слов я понял, что могу не ломать голову, а повести ее туда, где нам обоим будет комфортно. «Я заеду за тобой в 18:00», – написал, не дождавшись от нее ответа. Плюхнулся на кровать, заложил руки за голову и довольно заулыбался. Теперь я точно знал, что делать. Это, конечно, не могло не радовать. Еле дождавшись вечера, заехал за Олесей. На заднем сидении новенькой тачки, которую только на днях мне подарил отец в честь совершеннолетия, лежал букет лилий. «Выходи, я подъехал», – написал сообщение, припарковавшись у их фамильной усадьбы. «Хорошо, сейчас выхожу». Олеся. После ночного посещения Руслана даже стыдно было вспоминать о том, что здесь происходило. А теперь свидание с ним. Как смотреть в глаза человеку, который видел мою грудь? Стыдно-то как? Думала я, одеваясь перед встречей. Руслан стоял у новенькой сверкающей машины, довольно улыбаясь. Когда я подошла ближе, он достал с заднего сиденья цветы. Большой букет нежных белых лилий источал приятный аромат. Зарывшись в него лицом, вдохнула невероятный запах. «Поехали?» – спросил Руслан, открывая передо мной пассажирскую дверь. «Прошу», – сказал, улыбаясь. Я, опустив глаза, подошла ближе и быстро шмыгнула на свое сиденье. Не дав опомниться, он склонился надо мной. Сердце быстро застучало в груди от его близости. «И зря». Он просто потянулся за ремнем безопасности, чтобы меня пристегнуть. Поджала губы, стараясь скрыть свое волнение. Руслан снова быстро склонился ко мне и поцеловал в щеку. Тут же выпрямился, захлопнул дверь. Мои щеки тут же залил румянец. Он, как ни в чем не бывало, сел за руль, завел машину и покатил нас в направлении города. Я сидела, теряясь в догадках, куда же поведет меня Руслан. Но никак не могла представить, что мы поедем в кафе «Мороженое». Вытаращив в удивлении глаза, переводила взгляд с дверей кафе на лицо Руса. Он довольно улыбался, видимо, наслаждался моей реакцией. «Ну что, пойдем есть мороженое?» «В такой холод?» – возмущенно спросила я. «Да не переживай, тут готовят очень вкусный горячий шоколад», – ответил Руслан, подмигнув мне. Он схватил меня за руку и повел к дверям милого заведения. Внутри было очень уютно и практически отсутствовали посетители. Что неудивительно, ведь мороженое все едят летом. А в промозглую октябрьскую погоду хотелось чего угодно, но только не холодного мороженого. Слегка согревшись, я уже сменила свое мнение. Здесь явно подавали вкусное лакомство, иначе Руслан бы меня сюда не привел. Бросила взгляд на длинную витрину, за которой стояли разноцветные ящички с разнообразными вкусами. «Какое ты любишь?» – спросил Руслан, поднимаясь. «Клубничное, манго и вишневое», – ответила я. Я сидела в ожидании чуда, рот наполнялся слюной, и хотелось перепробовать здесь все. На столе волшебным образом появились баночки и флакончики со всевозможными посыпками и наполнителями для мороженого. Следом пришел Руслан с двумя огромными чашами, наполненными большими шариками мороженого. А еще в его руках уместилось два стаканчика с горячим шоколадом. Он схватил со стола тюбик с карамелью и стал поливать ею сверху свое мороженое. То же самое он сделал с шоколадом. Посыпал сверху все орешками и сахарной посыпкой. «Да у нас тут кто-то сладкоежка», – подумала я, удивленно поднимая брови. Увидев, что я на него уставилась, Руслан кивнул в сторону топпингов и других наполнителей. Все так же удивленно перевела взгляд на все богатство, схватила ягодный топпинг, полила им мороженое, посыпала орешками и шоколадной крошкой. Мороженое оказалось безумно вкусным. Такого я еще никогда в своей жизни не пробовала. Довольно щурясь, запускала ложку в лакомство и отправляла все это в рот. Хотелось застонать от удовольствия, но я помнила, кто сидит рядом. В какой-то момент я поймала на себе взгляд Руслана. Он отставил свое мороженое и наблюдал за мной. Я глупо улыбнулась, надеясь, что не перепачкалась. «Ну и как тебе?» – спросил он, кивая в сторону лакомства. «Очень вкусно. Нужно запомнить это кафе. Думаю, летом здесь будет потрясающе», – ответила, размечтавшись, как приду сюда в жаркий день с друзьями. «А ты здесь часто бываешь?» «Если честно, то не был здесь уже очень давно и рад, что тут мало что поменялось», – ответил он, сложив руки на столе, подпирая одну из них щеку. «И почему ты перестал посещать это чудесное заведение? Это не очень интересно. И все же...» — настаивала я на своем. — Ну, если тебе так хочется знать... Сдался он, складывая руки на груди и откидываясь на спинку стула. Когда я был маленький, мы приезжали сюда с отцом. Он кормил меня до отвала мороженым, а мама дома потом долго возмущалась. Но когда я стал старше, все изменилось. Вот теперь я привел сюда тебя. — А почему ты сам не ходил в это кафе? С друзьями, например? — спросила Руслана, снова запуская ложку в мороженое. Он пожал плечами, но я видела, что он что-то недоговаривает. «Куда бы ты хотела еще сходить?» — спросил он, меняя тему разговора. Теперь была моя очередь пожимать плечами. «У нас весь вечер впереди», — сообщил мой спутник. «Тогда пошли гулять. Покажи мне Москву. Я здесь никогда раньше не была», — сказала, поднимаясь со стула. «Хорошо, пошли, покажу свое любимое место», — ответил он, хватая меня за руку. Он подал мне куртку и надел свою. Снова взял мою ладонь и повел на выход. По дороге Руслан провел небольшую экскурсию. В основном это были знаковые места для него самого. Чуть позже мы приехали в огромный парк с роскошными аллеями, фонтанами и всевозможными аттракционами. Руслан снова вел меня за руку к своему тайному месту. Ладонь слегка покалывала от его прикосновений, а сердце каждый раз замирало и сладко сжималось, когда он бросал на меня мимолетные взгляды.